Глава 11. Странный покой воцарился в Брансвик-Гаденс, похожий на облегчение, которое приносит смерть после долгой и тяжелой болезни. Ощущение утраты, одиночества и потери немедленно притупляется одной только усталостью. Какое-то время человек ощущает лишь то, что может заснуть спокойно, без страха, без томящего беспокойства и вины. Он расслабляется и забывает про настороженность и страх. В тот вечер, когда Пит беседовал с обитателем Хаверсток-Хилл, дочери Рэмси Парментера рано отправились спать. Трифена, потому что предпочитала оплакивать Юнити в одиночестве, понимая, что никто больше не станет разделять ее чувства, а Клариса, потому что гибель отца ранила ее превыше всякой меры. Мэлори предпочел обратиться к своим занятиям. Они позволяли ему сбежать из реальности, которую он находил слишком угнетающей и в которой ему, с его точки зрения, не было места. Вита спать не пожелала. Она была в глубоком трауре и весь день провела в торжественном покое, к которому, однако, примешивалось облегчение, как если бы она, наконец, сумела избавиться от тяжелого предчувствия, не выпускавшего ее из своей хватки после падения Юнити. Краски вернулись на лицо миссис Парментер. С чрезвычайно ранимым видом она сидела на широком, слишком мягком диване, немыслимо молодая, в мягком свете газового рожка. «Вы хотите побыть в одиночестве?» — заботливым тоном проговорил Доминик. «Я вполне пойму, если...» «Нет», — возразила хозяйка дома, прежде чем он успел закончить, и обратила к нему свои удивительные глаза. «Нет, пожалуйста. Я вовсе не хочу одиночества. Оно мне совсем ни к чему». Она улыбнулась, как бы посмеиваясь над самой собой, и веселая нотка промелькнула в ее глазах. «Я хотела бы на какое-то время забыть о том, что случилось вчера, и поговорить о других, обыкновенных предметах, как могут поговорить двое друзей, не знающих ни о какой трагедии. Надеюсь, вы не сочтете меня эгоисткой». Карде задумался, не зная, что ей сказать. Он не хотел, чтобы можно было подумать, что он забыл о ее горе или что он способен легко воспринять эту трагедию как с ее точки зрения, так и со своей собственной. Думала ли она в данном случае о себе, как указывал ее прямой намек, или протягивала ему щедрую руку дружбы, понимая пережитую им неудачу, почти отчаяние, отягощавшее его, потому что он видел утопавшего в боли Рэмси и ничего не сделал для него. «Доминик», — мягко позвала его собеседница, протянув к нему руку и прикоснувшись пальцами к его руке. Это прикосновение было настолько легким, что священник скорее увидел его, чем ощутил. Он посмотрел на сидящую перед ним даму. Вита улыбнулась, и улыбка ее была полна необычайной теплоты. «Друг мой, оплакивайте Рэмси, но прошу, не вините себя. Мы с вами находимся в одинаковом положении, но, пожалуй, мое даже хуже. Мы оба верим, что могли что-то сделать, разве не так? Неудача — горькая вещь». Она чуть шевельнула ладонью в знак отрицания. «Среди всего того, что мы пытаемся сделать, слишком мало того, что ранит столь же болезненно, затмевает все прочее, сокрушает любые попытки и в конечном счете заставляет нас самих усомниться во всем и даже возненавидеть себя. Прошу вас, не позволяйте, чтобы то же самое приключилось и с нами. Это последнее, чего захотел бы Рэмси в своей подлинной сути». Карде не ответил, обдумывая ее слова. «Какая глубокая истина! Вита была права. Он хотел ей поверить, он нуждался в этом. И все же эта истина не обладала всей полнотой. Священник не мог выбросить из памяти фигуру Парментера, лежавшего на полу кабинета в луже собственной крови. Это было бы проявлением самого непростительного бессердечия. Одна только благопристойность, не говоря уже о дружбе и благодарности, требовала большего». «Доминик», — ласковым голосом повторила Вита его имя. Она встала и была теперь всего в паре футов от собеседника. Было совсем тихо, и лишь в камине потрескивали дрова. Кардэ ощущал благоуханный цветочный аромат волос и кожи хозяйки. «Доминик, самое лучшее, что вы можете сделать для Рэмси, это запомнить его таким, каким он был в своей самой лучшей поре, мудрым и добрым, когда он владел собой и был таким, каким и хотел быть, пока не заболел». Священник улыбнулся, но улыбка вышла чуточку вялой. «Мой дорогой», — продолжила миссис Парментер, — «если бы вы оказались на его месте, если бы вам было суждено утратить рассудок, захотелось вам, чтобы ваши любимые запомнили вас таким, каким вы стали в своей болезни, или же вы предпочли бы, чтобы они запомнили вас в пору расцвета, в самое лучшее время?» «В самое лучшее», — согласился он без колебаний, наконец обращая к ней свой взгляд. Лицо женщины сделалось мягким, полные тревоги морщины исчезли у нее со лба. Тело Виты расслабилось, однако она не сняла ладони с руки Кардэ. «Ну, разумеется, так предпочла бы и я». Голос ее сделался напористым и полным такого чувства, которое заставило ее друга забыть обо всем, что их окружало. «И не просто предпочла, но страстно желала бы», — продолжила миссис Парментер. «И считала бы это самой большой обращенной ко мне добротой со стороны любого человека. А от тех, чье мнение я ценю более всего, я ждала бы этого в первую очередь. Рэмси был не безразличен к вам, и вы знаете это. Он надеялся, что вы станете большим проповедником перед людьми, но еще больше он мечтал, что вы станете лидером». Взгляд ее обрел теплоту, а щеки чуть зарумянились. «Нам отчаянно необходимо руководство, Доминик. Вы обязаны знать это. Все вокруг становится все более мирским. Самые разные люди прытко рвутся вперед, заявляя о себе в политике, науке, искусстве или области идей, однако ни у кого не хватает убежденности повести нас путем религии. Похоже, что ее огонь и в самом деле угас, везде и повсюду». Не осознавая, что делает, она сжала пальцы. Тело ее напряглось, выражая глубину владевшего ее чувства и сознание того, что она сама не способна повести церковь вперед. «Где те полные страсти и уверенности голоса, в которых мы нуждаемся, Доминик?» — продолжила женщина. «Где те люди, веру которых не может пошатнуть никакая новая теория, не может испугать или подорвать любая премудрость?» «Где те люди, у которых хватит отваги встретить лицом к лицу любые веяния времени, преодолеть их, а потом повести нас туда, куда следует?» Она вздохнула. «Новые научные изобретения появляются на свет почти ежедневно, каждую неделю это уж точно. И из-за того, что мы способны делать столь многое, мы воображаем, что способны вообще на все. Но это невозможно и немыслимо». «Как это верно!» — Кардэ в точности понимал ее мысль. Обществом владело ощущение не то чтобы эйфории, но во всяком случае уверенности в том, что все будет хорошо. «Какая же это самоуверенность, какое заблуждение полагать, что человек — царь природы и способен разрешить любые проблемы!» С голодом неведения и стремления к познанию соседствует небольшая способность к учению. «Вам потребуется вся ваша отвага», — настоятельным тоном произнесла Вита, покрепче сжав руку священника. «Настанет такое время, когда это станет ужасно трудно. Настолько много людей станет против нас, и все они будут уверены в своей правоте. И тогда наша собственная вера должна стать несокрушимой скалой против всех непогод, даже самых великих бурь. Но я уверена в том, что вы сумеете это сделать. У вас есть сила, которой не было у бедного Рэмси». Уверенная улыбка легла на ее уста. «Ваша вера коренится в благе, в знании и понимании. Вам известно, что значит страдать, ошибаться и, обретая отвагу и веру в Бога, подниматься вверх и идти вперед. Вера дала вам силу прощать и себя, и других». Пожатие ее пальцев сделалось болезненным. Вы можете стать таким, каким мечтал увидеть вас мой муж. Вы способны занять то место, которое не сумел занять он. Разве это не станет наилучшим даром, который вы можете принести ему? Разве это не сделает его жизнь более ценной?» Холодок начал отпускать Карде. Ослабла и боль. Быть может, хоть что-то еще можно вернуть назад? «Да, да, конечно», — ответил священник с огромной благодарностью. «Это было бы лучше всего. Это единственный реальный способ». «Тогда пойдемте сядем», — предложила миссис Парментер, выпуская его руку и направляясь к поставленным возле очага кушеткам. Яркий огонь наполнял комнату мягким желтым светом, падавшим на столик, стоявший возле одной из кушеток, и делавшим деревянную поверхность более сочной. Вита изящно опустилась на кушетку, непринужденным движением одной руки подобрав подол, как бы случайно про него вспомнив. Ласковое прикосновение света к ее щеке стирало черты усталости и горя на ее лице. Казалось, что, следуя собственному приказу, эта женщина на несколько часов выбросила из памяти все напоминания о трагедии. Наконец, расслабившись, священник сел напротив нее. В комнате было тихо, лишь трещал огонь, тикали на каминной доске золоченые бронзовые часы, украшенные эмалевыми пластинами с изображением херувимов. Шелестел за окном ветер, да тихо скреблась в окно какая-то ветка. Весь остальной дом словно бы исчез из бытия, не оставляя никаких следов на воцарившейся в комнате тишине. Вита поглубже устроилась на сиденье и улыбнулась. «А не поговорить ли нам на какую-нибудь совершенно незначительную тему?» «Какую бы вы хотели предложить?» — спросил Доминик, реагируя на ее настроение. «Ну?» Женщина на мгновение задумалась. «Ага. Куда вы хотели бы отправиться на отдых, если не считаться с расходами?» Она внимательно смотрела на своего друга, и ее глаза наполняли покой и счастье. Предавшись на мгновение мечтам, Карде ответил после недолгого раздумья. «В Персию. Мне так хочется увидеть древние города, скажем, Персиполь или Исфахан. Еще хотелось бы услышать, как звенят в ночи колокольчики на шеях верблюдов, ощутить собственными ноздрями запах пустынного ветра». Улыбка миссис Парментер сделалась шире. «Говорите еще». Священник продолжил, припоминая немногие факты, которые знал, и все собственные фантазии. Так, рассказывая о своих мечтах и то и дело цитируя Омара Хайяма в переводе Фицджеральда, Доминик потерял ощущение времени. Куда-то канули все недавние горести и подозрения. К тому времени, когда они распрощались на пороге спальни Виты, было уже без четверти час. Карде почти засыпал, ощущая себя уже не в такой степени измотанным, как было после падения и смерти Юнити, а на самом деле таким, каким он был задолго до этого. Быть может, до ее появления в Брансвик Гарденс, до того самого, полного ужаса мгновения, когда он снова ее увидел. Заснув глубоким сном, священник не просыпался до самого утра, а пробудившись, обнаружил, что его комната залита солнечным светом. Было поздно, уже 9 час, и он не сразу вспомнил, отчего проспал. Ну, конечно, они с Витой проговорили несколько часов подряд. Разговор оказался самым увлекательным. Она была превосходной собеседницей и умела слушать, отдаваясь разговору целиком, как умеют немногие. Казалось, будто в этот момент для нее никто больше не существовал. Карде чувствовал себя польщенным. Он поднялся, умылся, побрился и оделся, а выйдя в столовую, обнаружил, что Мэлори уже позавтракал и ушел. Трифена утренничала в своей комнате. За столом находились Клариса и Вита. «Доброе утро». Мисс Парментер обратила к нему печальный и несколько враждебный взгляд. Ответив на ее приветствие, священнослужитель повернулся к хозяйке дома. Та, естественно, вышла к столу в трауре, но выглядела в нем превосходно. «Доброе утро, Доминик». Негромко, с улыбкой проговорила она, посмотрев прямо на него. И вдруг он смутился. Пробормотав что-то в ответ, занялся завтраком, непреднамеренно наложив себе больше, чем собирался съесть на самом деле. Усевшись за стол, он приступил к еде. «Похоже, что вы совсем не спали», — колким тоном проговорила Клариса. «Вчера мы засиделись допоздна», — пояснила ее мать, улыбнувшись чуть шире. Она казалась совершенно спокойной, полностью владеющей собой. Доминик восхитился ее отвагой. «Эта женщина окажет неизмеримую помощь членам своей семьи. Насколько большим стало бы их горе, если бы наоборот, им пришлось поддерживать ее». Мисс Парментер явно только что плакала. На ее бледном лице выделялись покрасневшие глаза. «Мы?» — резким тоном спросила она, переводя взгляд свиты на Доминика. «Мы просто сидели и разговаривали, моя дорогая», — ответила хозяйка дома, передавая дочери масло, хотя та этого и не просила. «Боюсь, что мы забыли про время». «О чем еще нам осталось говорить?» С горечью отозвалась девушка, отодвигая от себя масло. «Все уже сказано, и ничто не помогло. Я бы теперь порекомендовала всем некую талику молчания. Похоже, мы и так наговорили слишком много». «Мы разговаривали не о том, что произошло в нашем доме», попыталась объяснить ей миссис Парментер. «Мы говорили о надеждах и мечтах, идеалах, обо всем прекрасном, что мы могли бы разделить». Удивленный взгляд Кларисы сделался жестким. «Могли бы что?» Ее выпад был слишком смелым и совершенно бестактным. Доминик совершенно не так воспринимал вчерашний разговор. «Ваша мать хотела сказать, что мы разговаривали о путешествиях, дальних культурах и странах», — уточнил он. «Мы сумели на час-другой забыть о нашей общей трагедии». Мисс Парментер не обратила на его слова никакого внимания. Забыв про еду, она, выжидая, смотрела на Виту. Та улыбнулась своему воспоминанию. «Мы просто сидели у огня и мечтали вслух. Говорили о тех местах, где хотели бы побывать, если бы были свободны». «Что ты подразумеваешь под свободой?» Требовательным тоном проговорила ее дочь. «В каком смысле свободны?» Она нахмурила брови, и на лице ее появилось сердитое и испуганное выражение. «О какого рода свободе ты говоришь?» «В самом общем смысле». Доминик, пожалуй, слишком быстро вмешался в этот приобретавший неприятный оборот разговор. Проведенный им с Витой вместе у камина длинный вечер превращался в нечто совершенно другое. Священник почувствовал, что такая мысль заставила его покраснеть, и одновременно удивился тому, как ранит его то, что недопоняла его именно Клариса. «Мечты среди бела дня», — заторопился он. «Ну разве можем мы оставить все дела и броситься во весь карьер в Персию, Кашмир, да куда угодно? Это было бы и дорого, и опасно». Посмотрев в лицо девушки, он умолк. «И вы весь вечер проговорили об этом?» Бесхитростно переспросила та, глядя на него несчастными глазами. «О чем-то в этом роде», — согласилась ее мать. «Моя дорогая, тебе не следует волноваться по этому поводу». «Зачем? Это было просто короткое мгновение счастья посреди всех наших бед. Нам надо дружить, оставаться близкими друг к другу. Я даже не могу сказать, насколько благодарна Доминику за то понимание, отвагу и силу, которые он продемонстрировал во время этого кошмара. На мгновение наша дружба сделалась идеальной. Разве странно, что я была рада возможности разделить с ним прекрасные мечты?» Клариса сглотнула. Она не могла заставить себя говорить и лишь с трудом выдавила. «Нет, конечно же нет». Протянув руку, миссис Парментер похлопала дочь по ладони, привычным жестом, мягким, утешительным и одновременно странно снисходительным, как если бы эта девушка была ничего не понимающим ребенком. Карде вдруг почувствовал себя крайне неудобно. Каким-то образом разговор вырвался из-под его контроля, однако изменить сложившееся у мисс Парментер отрицательное впечатление было невозможно, не допустив при этом бестактности. Говорить, что они свиты, не подразумевали ничего личного, было абсурдно. Это значило отрицать то, чего не думал никто, кроме Кларисы. Кроме того, подобное отрицание смутит ее мать, чего нельзя было допустить. Она вправе подумать такое только в самую последнюю очередь. Девушка отодвинула тарелку, не доев тост. «У меня дела. Надо писать письма». Она вышла без дальнейших объяснений, резким движением закрыв за собой дверь. «О, боже!» — вздохнула Вита, чуть пожимая плечами. «Я что-то не так сказала?» Священник смутился, потому что не ожидал от нее таких слов и на мгновение потерялся в поисках нужного ответа. Миссис Парментер смотрела на него со смесью легкого веселья и терпения. «Боюсь, что она немного ревнует, мой дорогой. Подозреваю, что это и должно было случиться, но, к сожалению, произошло именно сейчас». «Ревнует?» — растерялся Доминик. Теперь его собеседнице стало по-настоящему весело. Это читалось в ее глазах. «Вы слишком скромны», — заявила она. «Я понимаю, что скромность — одна из ваших добродетелей, однако неужели вы и в самом деле настолько слепы? Она чрезвычайно симпатизирует вам. И ей должно было показаться, что она здесь лишняя». Карде не знал, что сказать. Вчера они провели отнюдь не романтический вечер, как это вообще можно было допустить. Вита была женой Рэмси, тем более, что овдовела она всего пару дней назад. Клариса не могла быть настолько глупой. Однажды она уже намекала на то, что Дион, Доминик, влюблен в ее мать. Однако это была отчаянная и совершенно бездумная попытка нарушить их уверенность в том, что ее отец виновен в смерти Юнити. Никто не мог принять ее выходку за что-либо другое, кроме шутки, причем совершенно дурного тона. Именно шуткой та выходка и была. Или же нет? «О, я уверен», — начал Доминик и тут же усомнился в собственных мыслях. Он шевельнулся, чтобы подняться на ноги. «Нужно пойти и объяснить ей». Вита взяла его за руку. «Не надо. Прошу вас». «Но...» «Нет, мой дорогой», — негромко проговорила женщина. «Так будет лучше, поверьте мне. Вам не удастся изменить положение дел. Лучше быть честным. Пусть она оплакивает отца так, как это кажется ей верным. Потом она все поймет. Все они поймут. Будьте только верным себе. Не отступайте, не сбивайтесь с шага». Священник пришел в смятение. Итак, он где-то, неведомо где, допустил ошибку, и теперь в сердце его углублялся страх от того, что ошибка эта могла оказаться серьезной. «Ну, раз вы так считаете», — согласился он, освобождая свою руку из руки миссис Парментер, «мне лучше пойти и заняться приготовлениями к службе. Меня попросил об этом епископ, хотя мне хотелось бы ощущать к нему больше симпатии». И прежде чем Вита могла упрекнуть его в отсутствии милосердия, Доминик сбежал из столовой. Однако, оказавшись наверху, в своей комнате, он обнаружил, что никак не может сконцентрироваться на теме похорон Рэмси. Что сможет он сказать о своем друге? Где кончаются сочувствие и благодарность, и начинается ханжество? Если исключить то, что считается подлинным описанием обстоятельств его смерти, то не превратится ли в фарс все это событие? В чем заключается его долг и перед кем? Перед самим Рэмси? Перед его детьми и в особенности перед Кларисой, мысли о которой все чаще приходили ему в голову? То, что Вита сказала о своей дочери, было абсурдом. Да, она симпатизировала ему почти всегда, но это чувство нельзя было считать любовью. Глупо даже думать такое. Мисс Парментер была совсем другим человеком. Ее любовь будет всеобъемлющей, щедрой до экстравагантности и честной, слишком честной.